Как передовой материал, кристалл у крови дракона имел множество применений. Во-первых, его можно было использовать для изготовления оружия и снаряжения. Во-вторых, его могли есть непосредственно драконы. Съев его, дракон мог восстановить большое количество ХП. Ли Чен знал и другое применение кристалла крови дракона. Этот предмет можно было использовать для инкубации драконьих яиц. При этом кристаллы можно было использовать для ускорения скорости инкубации. Кроме того, они могли увеличить процент успеха этой самой инкубации. Оставив кристаллы, Ли Чен посмотрел на телепортационный портал перед собой. Город ледяного дракона. Описание. Тысячи лет назад ледяные драконы исчезли. После их исчезновения появилась огромная снежная гора, покрывавшая десятки тысяч миль. На другом конце телепортационного портала было место, где находились ледяные драконы. Уровень 20. Сложность. Нормальный, элитный, герой, кошмар. Требования для входа. Уровень территории выше 10. Характер подземелья. Уникальный. Особенность подземелья. Нельзя пройти повторно. Посмотрев на это вступление, Ли Чен улыбнулся и сказал: «Это действительно арканное царство». В его прошлой жизни город ледяного дракона можно было назвать первым арканным царством уровня кошмара, с которым столкнулись человеческие владыки. В то время Альянс Божественного Дракона собрал все свои силы, чтобы совершить набег на него. В Трайб Тайных Царств было много трудностей. В основном, их можно было разделить на обычные, элитные, геройские, кошмарные, судного дня и так далее. Чем выше уровень, тем больше игроков требовалось для рейда. При обычных обстоятельствах самая высокая сложность, с которой можно столкнуться в дикой природе, это уровень кошмар. Только во время масштабных событий или на специальных картах можно было встретить тайные царства уровня судного дня. Глава 57. Вход в город ледяного дракона. В Трайб было два типа тайных царств. Один из них был общедоступным тайным царством, которое можно было исследовать бесконечно. Это было хорошее место для игроков для повышения уровня и выращивания войск. Даже если они не могли его победить, они могли вовремя уйти. Другая тайная область была уникальной. Все игроки могли попасть туда только один раз в жизни, и у них был только один шанс очистить его. Независимо от того, прошли они его или нет, они не могли войти туда снова, если уходили или умирали. Конечно, награды были очень богатыми. Необходимым условием было то, что человек мог пройти его. В противном случае все было бы напрасно. Подумав об этом, Ли Чен не стал медлить и вошел в тайное царство. При выборе сложности он выбрал самую высокую сложность, уровень кошмар. Динь, Дон, вы выбрали сложность уровня кошмар. На этой сложности самого высокого уровня одновременно могут участвовать 10 тысяч игроков. Каждый может привести максимум 100 тысяч солдат. Динь, Дон, вы уверены, что хотите продолжить? Да. Как только голос Ли Чена упал, с неба спустился луч света и окутал Ли Чена и его войска. Затем он исчез. Динь, Дон, вы вошли в город ледяного дракона уровня кошмар. Динь, Дон, на вас подействовал неизвестный эффект. Все атрибуты монстров в тайном царстве увеличились на 50%. Атрибуты ваших войск уменьшились на 50%. Динь, Дон, отсчет начался. Осталось 23 часа и 59 минут. Пожалуйста, завершите испытание в установленное время. Динь, Дон, текущие требования успеха испытания мистического царства – уничтожить всех монстров. В ушах Ли Чена зазвенела серия системных уведомлений. Тайные царства уровня кошмара можно было очистить, только собрав войска более 10 тысяч игроков. 10 тысяч игроков, 100 тысяч войск на человека, всего миллиард войск. Только тогда можно было очистить секретное царство. В одиночку зачистить уровень было нереально. Конечно, это относилось только к обычным людям. Ли Чен к ним не относился. В этот момент под войсками Ли Чена мгновенно появился льдисто-голубой ореол. Это был дебаф тайной земли. Атрибуты всех войск уменьшались наполовину, а атрибуты всех монстров увеличивались наполовину. Независимо от того, насколько сильным был человек, он мог показать только половину силы своих войск. Это был ужасающий аспект тайного царства уровня кошмара. Ли Чена не беспокоил этот дебаф. Вместо этого он осмотрел все тайное царство. Внутри тайного царства было огромное белое пространство. Оно ничем не отличалось от внешнего мира. Однако это не остановило Ли Чена. Под его наблюдением он обнаружил, что в этом тайном царстве не произошло никаких изменений. Оно было точно таким же, как и в его предыдущей жизни. Он знал, что за внешне спокойным льдом и снегом скрывается бесчисленное множество ужасающих ледяных драконов. Все они летали в небе, а их огромные тела могли сливаться со льдом и снегом. Тех, кто не понимал, ждала большая потеря. В его предыдущей жизни игроки были застигнуты врасплох. Некоторые лорды были бойцами ближнего боя, и без дальнобойных боевых единиц они могли лишь уныло отступать. Подумав об этом, Ли Чен слегка покачал головой. На этот раз он планировал пройти подземелье в одиночку. Естественно, он был готов, поэтому повел свои войска вперед. Врагами в Арканном царстве были в основном воины драконьей крови. Однако, по сравнению с внешним миром, их атрибуты были намного сильнее. Их уровни достигли 7-го, и в основном это были монстры 30-го уровня. Кроме того, в их колонке снаряжения было дополнительное золотое снаряжение, золотая броня из драконьей кости. Она могла увеличить физическую защиту и сопротивление магии на 12%. Конечно, все это было бесполезно для Ли Чена. Увидев монстров, он тут же приказал всем войскам начать их зачистку. В одно мгновение в небо вылетело бесчисленное множество стрел. Воины драконьей крови никак не реагировали. Их полоски здоровья опустили, а уведомления об убийстве продолжали звонить. Ли Чена это не волновало. Вместо этого он посмотрел на небо. Там были те, кто действительно доставлял ему проблемы. Рев. Внезапно в небе появился страшный дракон длиной в десятки метров. Чешуя дракона отражала холодный свет. Он широко раскрыл пасть, обнажив острые белые зубы, и устремился к войскам Ли Чена. Увидев это, Ли Чен немедленно произнес заклинание разведки. Информация о драконе тут же появилась. Ледяной дракон юный. Описание. Ледяной дракон, который еще не достиг зрелого возраста. По неизвестной причине он впал в состояние безумия и будет нападать на любое живое существо, которое войдет в город. Уровень 20. Оценка. Золотой. ХП 140,000. Атака 4,6. Защита 760. Навыки. Тело дракона. Дыхание морозного дракона. Смертельный удар. Слеза. Расовые характеристики дракона. Ли Чен прекрасно знал, что все драконы в городе были сильно ослаблены, однако для нынешних игроков их характеристики по-прежнему оставались на высоте, особенно их ХП. С бафом из тайного царства у них было в общей сложности 140 миллионов ХП. По сравнению с их ХП, самой страшной вещью была их защита. Имея более 760 пунктов защиты, войска обычных игроков не смогли бы пробить их защиту. В его прошлой жизни игроки часто использовали миллионы солдат, чтобы сразиться с морозным драконом. В то время у них не было высокоуровневых войск, и они часто даже не могли пробить защиту противника. Конечно, для Ли Чена слова «защита» не существовало. Он легонько взмахнул рукой и приказал метким ледяным стрелкам быстро направить свои атаки на ледяного дракона. Вуш, вуш, вуш. Бесчисленные стрелы пронзили воздух и попали в льдисто-голубую чешую ледяного дракона. Из страшной раны хлынула свежая кровь. Не успел закончиться залп стрел, как ХП ледяного дракона мгновенно истощилось. Динь-дон, ваши войска убили ледяного дракона золотого класса. Вы получили 400 очков опыта. Динь-дон, вы успешно вызвали усиление в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 4 миллиона очков опыта. Вы получили 40 тысяч очков опыта. Динь-дон, ваш квест «Второе испытание владыки» получил новый прогресс. Динь-дон, ваши очки опыта достигли верхнего предела. Вы не можете получить больше очков опыта. Когда тело ледяного дракона упало в снег, в ушах Ли Чена зазвенело системное уведомление. В то же время прогресс его квеста также изменился. Это была причина, по которой Ли Чен пришел в город ледяного дракона. Помимо обычных воинов драконьей крови, самый дрянной ледяной дракон также был боссом золотого класса. Если Ли Чен правильно помнил, количество присутствующих ледяных драконов составляло около 2000. Количество драконов эпического класса также было немаленьким. Этого было более чем достаточно, чтобы завершить его квест. Целью Ли Чена были крупные драконы. Мелкие воины драконьей крови его совершенно не волновали. Он тут же приказал: «Разделитесь и убейте всех монстров здесь». «Да», Лилиан и Луна кивнули. Они возглавили свои войска и набросились на группы монстров. Стратегия Арканного царства была очень проста. Она заключалась в том, чтобы убить всех монстров за определенное время. Это было несложно. На карте монстры были отмечены красными точками. Лилиан и Луне нужно было просто следовать за ними и расчищать путь. Глава 58. Убить легендарного босса ледяного дракона. Однако это не было целью лично. В городе ледяного дракона был скрытый квест. Первую награду в городе ледяного дракона в его прошлой жизни забрала гильдия под названием «Боевые души». Игроки, прошедшие подземелье после этого, могли получить только обычные награды за квесты. Через несколько лет после открытия сервера один игрок выполнил скрытый квест и запустил единственную сюжетную линию. Он получил огромное количество наград и стал экспертом мирового класса. В то же время он запустил совершенно новую версию. Однако Ли Чен не спешил. До закрытия Арканного Царства оставалось еще много времени, поэтому он был готов продвигаться медленно, чтобы быть в безопасности. Полчаса спустя, всемирное объявление. Игрок Незерворлд успешно прошел испытание и стал владыкой второго уровня. Как первый владыка второго уровня в мире, вы получаете 5000 золотых монет и 100 очков репутации. Динь-дон. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 50 миллионов золотых монет и 1 миллион очков репутации. Глядя на бесчисленные лежащие на земле ледяного дракона, можно сказать, что квест владыки лично был успешно завершен. Уровень территории был увеличен до 30 уровня. И были открыты некоторые новые здания. Пока он возвращался на свою территорию, он мог продолжать модернизацию и строительство. Ли Чен пробыл в тайном царстве полчаса и убил бесчисленное количество монстров. Однако вся карта по-прежнему была заполнена красными точками. В тайной сфере сложности кошмар было много монстров. Даже если бы Ли Чен быстро расправился с монстрами, это заняло бы у него много времени. По его приблизительным подсчетам, если бы у него были полномочия, то на это ушло бы около 6-7 часов. Сейчас он не торопился, поэтому терпеливо ждал. В то же время, где-то там, где был красивый пейзаж, рыжие волосы Евы развивались на ветру, когда она смотрела на красные точки на карте, которые постепенно исчезали. Ее тонкие губы не могли не изогнуться вверх. На ее глазах темная армия медленно продвигалась к монстрам. «Ха-ха-ха, наша Ева действительно непобедима. Да здравствуют небеса, да здравствуют небеса». Когда мы получим первую ясность, мы определенно напугаем людей из Альянса Божественного Дракона. Людям из Альянса Божественного Дракона просто повезло. Наш Альянс Орла – лучший в мире. Все члены гильдии были в приподнятом настроении. Все эти люди были членами гильдии номер один в мире – гильдии Небес. Эта гильдия также была создана Евой. Секретное царство, на которое они сейчас совершали набег, было секретным царством нормального уровня – болото летучей мыши. Более того, их прогресс не был медленным. Все это благодаря воинам Евы восьмого уровня, тяжелобронированным варварам. Уже по одному их названию было понятно, что это сильные солдаты-танкисты. Даже если бы это был босс золотого класса, они смогли бы противостоять ему. Это было действительно ужасающе. Все, идемте, давайте сегодня стремиться к первому клиру Арканного Царства. Естественно, как лидер гильдии, Ева не собиралась ослаблять импульс своей гильдии. У нее также были свои источники информации. Она знала, что большинство крупных гильдий в Альянсе Божественного Дракона совершают рейды в Арканные Царства 10 нормального уровня. Если небеса смогут завоевать Арканные Царства 20 уровня, тогда они смогут подавить Альянс Божественного Дракона. На этот раз никто не сможет остановить Альянс Орла. Незерворлд, я хочу увидеть твое выражение лица, когда придет время, уверенно подумала Ева. Когда она подумала об этом, на ее лице появилась уверенная улыбка. Город ледяного дракона. Через несколько часов солнце на небе постепенно померкло. Внезапно на землю опустился морозный дракон длиной в десятки метров. В ушах лично раздался звук системного уведомления. Динь-дон. Ваша команда убила ледяного дракона эпического класса. Вы получили 20 миллионов очков опыта. Динь-дон. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 200 миллионов очков опыта. Вы получили 2000 миллионов очков опыта. Динь-дон. Ваши очки опыта достигли верхнего предела. Вы не можете получить больше очков опыта. Ли Чен выразительно посмотрел на лежащего на земле ледяного дракона. Этот парень уже был сильнейшим боссом в тайной сфере. В своей прошлой жизни этот эпический дракон причинил игрокам много страданий. В то время более половины войск Ли Чена были убиты этим драконом. Однако сейчас, после одного раунда концентрированного огня, Ли Чен использовал всего несколько бафов, а запас здоровья дракона уже иссяк. Ли Чен вышел вперед и коснулся тела ледяного дракона. Внезапно появилось множество уведомлений. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Вы получили 10 тысяч лезвий охотничьего копья дракона легендарного класса. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Вы получили 10 тысяч больших костей дракона. Копье для охоты на драконов охотник за клинками легендарное. Описание. Особое оружие охотника за клинками. Наконечник копья содержит заклинания бесчисленных великих магов. Уровень 1. Эффект. При использовании наносит драконам 5 миллионов урона. Ограничение. Каждый дракон может быть ранен копьем охотника на драконов только один раз в течение 24 часов. Оно неэффективно против драконов бессмертного класса. Ли Чен посмотрел на охотничье копье в своей руке и погрузился в глубокую задумчивость. Охотники за клинками были известны на главной дороге. Они существовали на континенте уже тысячи лет, и древняя империя арканов была записана ими. Цели кредо охотников за клинками были очень просты – убить всех драконов на континенте. Они считали, что все драконы чрезвычайно опасны и неконтролируемы. Даже драконы из доброго лагеря были их врагами, а город ледяного дракона был разрушен под их натиском. Несколько тысяч лет назад они использовали сверхмасштабное заклинание 10 уровня, отчего все ледяные драконы потеряли силы и впали в бесконечное безумие. Нужно было знать, что заклинание 10 уровня – это высшее заклинание, которое было на один уровень выше, чем запрещенное заклинание. Это также было одной из причин, по которой драконы отомстили империи людей. Придя в себя, Ли Чен не очень-то интересовался этой экстремальной организацией. Однако он должен был признать, что эти легендарные копии охоты на драконов все еще были очень полезны. Они могли нанести 50 миллионов повреждений даже толстокожим драконам. Этот урон был немаленьким. Для драконов низкого уровня это могло привести к мгновенному убийству. Что касается костей дракона, то они были крайне редким материалом и очень ценились на рынке. Конечно, для Ли Чена эта награда была самой обычной. Он не испытывал недостатка ни в чем, что можно было бы купить за деньги. Глава 59. Ледяная принцесса Сильвия. Проверив военные трофеи, Ли Чен посмотрел на карту и обнаружил, что на ней осталась 1/8 часть красных точек. Видя это, он не стал возражать. Он отправил 1000 ледяных стрелков продолжать зачистку территории, а сам повел остальные войска к краю карты. Город ледяного дракона на самом деле был логовом ледяных драконов. Однако тысячи лет назад охотники за клинками совершили набег на это место и уничтожили весь город. Место, куда он направлялся сейчас, было самым большим логовом этих самых драконов. Вскоре Ли Чен повел свои войска к краю карты. Перед ним была отвесная горная стена. Когда он увидел, что прибыл к месту назначения, то без раздумий приказал: «Атакуйте!» Вуш-вуш-вуш, эльфийские лучники послушно послушались. Бесчисленные стрелы пронзили воздух и ударились о твердую горную стену. Как он и предполагал, звука столкновения атак не последовало. Вместо этого появились бесчисленные цифры урона. Увидев это, Ли Чен пришел в восторг. Казалось, что его память не изменилась. Он пришел в нужное место, поэтому приказал всем атаковать. Сразу же появилось бесчисленное количество повреждений. После непрерывной атаки в течение получаса раздался громкий звук. Вся земля сильно задрожала. Сразу же после этого горная стена перед ними начала трескаться. Раздался треск, и в горной стене перед ним появилась огромная дыра. Ли Чен продолжил вести своих солдат в пещеру. Температура внутри пещеры была еще ниже. Все, что он видел своими глазами, было кристально чистым. Глыбы льда выглядели так, будто их специально вырезали. Они были чрезвычайно красивы. Вскоре после того, как Ли Чен вошел в пещеру, внутреннее пространство пещеры стало огромным. В этой пещере было бесчисленное множество огромных скелетов драконов. Его взгляд стал еще более взволнованным. Он не обращал внимания на скелеты драконов и продолжал идти вперед. Примерно через 20 минут он смог ясно увидеть всю пещеру. Перед ним был огромный зал. В конце зала стоял великолепный трон, который был соединен с вершиной пещеры. На троне сидела девушка в роскошном платье. Ее светлые щеки были безупречны. Ее внешность не уступала Лилианной Луне. В этот момент ее глаза были плотно закрыты. Ли Чен произнес заклинание разведки, и на экране появилась информация об этой девушке. Ледяная принцесса Сильвия без сознания. Описание. Принцесса клана Ледяного Дракона. Ее тело содержит большое количество энергии. Сильвия, Ли Чен был слишком хорошо знаком с этим именем. В его прошлой жизни это имя стало известно всем через несколько лет после открытия игрового сервера. Игроки даже дали ей титул «Ледяная королева». Сильвия была главным героем версии игры «Империя дракона», которая вышла несколько лет спустя. Она в одиночку развязала войну драконов, позволив уже ослабленной империи драконов вновь опуститься на континент. В то время на континент напали бесчисленные драконы. Пострадали не только люди, но и эльфы, гномы и даже подземный мир. Начатая ею война мести косвенно стала причиной гибели нескольких истинных богов. Наконец, под предводительством бога света люди, эльфы, гномы и другие расы спустя тысячи лет создали союз. Многие боги объединились, чтобы победить империю драконов, которой правила Сильвия. Затем она пала от руки паладина мифического класса. Вызвав в своем мозгу воспоминания, Ли Чен не смог удержаться и внимательно посмотрел на Сильвию, сидящую на троне. В это время ее лицо все еще казалось немного нежным, но оно было изысканным и красивым. Оно медленно перекликалось с ледяной королевой в воспоминаниях лично. Однако нынешняя Сильвия не была ледяной королевой. Она была просто бессознательной ледяной принцессой. Ли Чен видел, что запас здоровья Сильвии почти иссяк. Ли Чен перевел взгляд в сторону и посмотрел на огромный ледяной столб, соединенный с троном. В центре ледяного столба горел синий свет. Он произнес заклинание обнаружения, и тут же появилась информация. Душа дракона бессмертной. Увидев это, дыхание Ли Чена остановилось. Он широко раскрыл глаза и несколько раз посмотрел на него, прежде чем понял, что не ошибся. В воспоминаниях Ли Чена душа дракона была инструментом бессмертного класса ледяной королевы Сильвии. Она также была основой ее мести. Он мог быть приведен в действие душой дракона. Только после его активации Сильвия обретала способность сражаться с богами. Ли Чен не ожидал, что легендарная душа дракона вот так просто появится перед ним. Это было действительно неожиданно. В это время он перевел взгляд в сторону. Если бы он хотел заполучить душу дракона силой, это не составило бы труда. Ему просто нужно было уничтожить трон. Однако он не стал этого делать. У него был более серьезный план. Позади трона находилось множество драконьих яиц высотой в метр. У него был кристалл крови дракона. Высиживание их не должно быть слишком сложной задачей. Чтобы подстраховаться, он решил сначала разбудить Сильвию. Подумав об этом, Ли Чен достал из рюкзака большой кристалл крови дракона и подошел к трону. Он медленно поднял голову Сильвии и коснулся ее бледно-розовых губ. Затем он грубо засунул большой кристалл крови дракона ей в рот. Однако Сильвия, которая была без сознания, слегка нахмурилась. Высунув розовый язычок, она тут же выплюнула кристалл крови дракона. После этого Ли Чен попробовал еще несколько раз, но она все равно выплюнула его. Тогда Ли Чен принял решение. Ему было все равно, красавица она или нет. Он открыл рот Сильвии и засунул в него большой кристалл крови дракона, а затем с силой закрыл ей рот. Видя, что она не может его выплюнуть, Ли Чен тоже вздохнул спокойно. Наконец, он закончил. В его ушах раздался звук системного уведомления. «Динь-дон, вы использовали большой кристалл крови дракона на ледяной принцессе Сильвии, восстановив ее ХП до 50 тысяч пунктов. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Ледяная принцесса Сильвия восстановила 500 миллионов ХП». После того, как голос системы стих, огромный зеленый свет спустился с неба и приземлился на тело Сильвии, заставив ее первоначально низкий бар здоровья мгновенно заполниться. Ох! С тихим стоном Сильвия медленно открыла глаза. В ее льдисто-голубых глазах, которые принадлежали исключительно клану ледяного дракона, сначала было замешательство. Затем она быстро перевела взгляд на лицо Ли Чена. Льдисто-голубые глаза девушки были полны бдительности. Ли Чен не делал никаких движений. Вскоре настороженность на ее лице исчезла, сменившись чувством собственного достоинства. «Человек, это ты спас меня? Похоже, здесь нет второго человека, верно?» Ли Чен пожал плечами и жестикулировал руками вокруг. Видя отношение Ли Чена, Сильвия слегка нахмурилась. Почувствовав его отношение, она кивнула и сказала: «Спасибо за твой вклад в клан Ледяного Дракона. Я дам тебе награду. Ты доволен?» Глава 60. «Покорись или умри». Услышав это, губы Ли Чена скривились в холодной улыбке. Это было все равно, что дать деньги нищему, дать ему награду, чтобы избавиться от него, хотя награда Сильвии могла быть неплохой, но только для обычных игроков. Ли Чен не был здесь спасителем, поэтому у него не было таких мыслей. Он не собирался ходить вокруг да около с Сильвией, поэтому сказал: «Сильвия, я появился перед тобой не для того, чтобы быть твоим спасителем. Я предлагаю тебе два варианта. Первый – подчиниться мне и присоединиться к моей территории. Я могу гарантировать тебе, что ледяные драконы станут во много раз сильнее, чем были тысячи лет назад. Во-вторых, умри. Как только он закончил говорить, выражение лица Сильвии стало опасным. Она уставилась на Личина, и холодное убийственное намерение мгновенно вырвалось наружу. Ты хочешь, чтобы великие ледяные драконы подчинились человеку? Это невозможно. По сравнению с холодностью Сильвии, Ли Чен лишь равнодушно пожал плечами. Даже если бы Сильвия не присоединилась к нему, это не стало бы большой проблемой. В конце концов, взгляд Личина упал на драконьи яйца позади Сильвии. С помощью этих драконьих яиц он мог в одиночку создать чрезвычайно мощную армию драконов. Действия Личина заставили Сильвию занервничать. Она сердито спросила: «Что ты пытаешься сделать? А ты что думаешь?» Ли Чен не воспринял это всерьез. Он продолжил: «Разве драконьи яйца не должны быть высежены? Или ты собираешься их съесть? Хи-хи, ты думаешь, что драконьи яйца нашего клана могут вылупиться только потому, что ты так говоришь?» Сильвия рассмеялась, как будто услышала самую большую шутку в мире. «Это не яйца моей семьи. Если бы они не могли вылупиться, то я бы просто насильно их вылупила. В любом случае, мое сердце не болит», — равнодушно сказал Ли Чен. «Ты». Сильвию так разозлило отношение Личина, что ее лицо покраснело. Она хотела немедленно убить этого ненавистного человека. Взмахнув рукой, Сильвия встала с трона. Прежде чем она успела что-либо сделать, бесчисленное множество морозных стрелков уже достали свои луки и нацелили их на нее. Сильвия замерла. Она почувствовала чрезвычайно опасную ауру, исходящую от этих лучников. Они были чрезвычайно страшны. Затем она увидела Лилиан и Луну. Эти две героини холодно смотрели на нее. В руке Лилиан было странное длинное копье. Это было легендарное охотничье копье дракона. Сильвия была шокирована и закричала: «Вы охотники за клинками!» Ли Чен покачал головой. «Нет, это было извлечено из тела гигантского дракона снаружи». Сильвия смотрела на Ли Чена, совсем не веря его словам. Однако она быстро убедилась в одном. Если бы они сражались, она не смогла бы победить. В этот момент она почувствовала, что Ли Чен не лжет. Люди, которые были слабее ее, обычно не лгали. Ему не было нужды лгать ей. Видя различные мысли в прекрасных глазах Сильвии, Ли Чен продолжил: «Я владыка другого мира. Присоединение к моей территории не считается подчинением различным империям». Ли Чен давал Сильвии выход. «Более того, я могу поклясться именем богини, что эти драконьи яйца обязательно вылупятся». Услышав слова Ли Чена, выражение лица Сильвии изменилось. Она почувствовала, что Ли Чен был представителем определенного бога. Если он мог поклясться именем богини, то доверие к его словам было очень велико. Сильвия заколебалась. Она не хотела сдаваться, но результатом была бы ее собственная смерть. Это не имело значения, но драконьи яйца за ее спиной были единственной оставшейся родословной ледяного дракона. В конце концов, Сильвия вздохнула и решила сдаться. «Надеюсь, ты не лжешь, человек». Когда Сильвия сдалась, голос системы прозвучал в нужное время. «Динь-дон, вы успешно завербовали героя СС-класса, ледяную принцессу Сильвию». «Динь-дон, лояльность вашего героя, морозной принцессы Сильвии, слишком низка. Есть риск восстания. Игрок, пожалуйста, будьте начеку». Услышав голос системы, Ли Чен удовлетворенно кивнул головой. Как и ожидалось от главного героя увеличенной версии игры, на самом деле это был герой СС-класса, на один ранг выше, чем Луна. Хотя ее лояльность была относительно низкой, Ли Чен не боялся ее восстания. Он был хорошо знаком с этой ледяной королевой, которая в будущем вызовет бурю. Поэтому Ли Чен сразу же использовал камень развития героя, повысив ее уровень до СС-класса. Он также использовал несколько очков умений героя, чтобы восполнить все ее навыки. Затем Ли Чен проверил атрибуты Сильвии. Ледяная принцесса Сильвия. Описание. Принцесса клана Ледяного Дракона. В ее теле содержится огромное количество энергии мороза. Говорят, что в ней течет кровь древнего бога дракона. Класс. Королевский клан Ледяных Драконов. Уровень 20. Оценка. ССС. ХП 3,600. Мана 2,500. Сила. Магия 240. Защита 1,500. Умение 1. Дыхание ледяного дракона 10 уровень. Выплевывает на врага ужасающее дыхание дракона с ледяным атрибутом, нанося врагу до 100 тысяч единиц магической атаки, умноженной на 100 единиц урона с ледяным атрибутом. Умение 2. Сопротивление магии дракона максимальный уровень. Драконы рождаются с сопротивлением к магии. Все сопротивления магии увеличены на 80%, невосприимчивы к эффекту замедления. Умение 3. Перевоплощение уровень максимальный. Вы можете свободно превращаться из человека в дракона. Умение 4. Командование ледяного дракона максимальный уровень. Как самая уважаемая ледяная принцесса, все ледяные драконы будут слушаться ее приказов. Защита и атака всех ледяных драконов будут увеличены на 50%. Лояльность 0. Потребление пищи 20 миллионов день. Надо сказать, что атрибуты Сильвии были очень высоки. Ее ХП и защита были намного выше, чем у других рас. Конечно, после долгого пребывания без сознания ее характеристики сильно снизились. В противном случае ее ХП и мана были бы по меньшей мере 9-значными. Ее 4 навыка также были довольно мощными. Дыхание ледяного дракона было просто и умением, чтобы умыть лицо. Дыхание дракона также было представительным умением драконов. Дыхание дракона Сильвии могло нанести урон 100 тысяч солдат. Кроме того, ее коэффициент урона был пугающе высок. Можно сказать, что это был сокрушительный удар. Кроме того, сопротивление магии значительно повышало живучесть Сильвии. Последний навык мог увеличить атаку и защиту всех ледяных драконов на 50%. В конце концов, количество ледяных драконов было очень велико. Добавив эти 50%, даже Ли Чен почувствовал, что это немного смешно. Закрыв интерфейс Сильвии, Ли Чен посмотрел на драконьи яйца позади нее. Там было около 5000 драконьих яиц. Они были высотой около метра и имели льдисто-голубой цвет. Ли Чен произнес заклинание разведки, и перед ним появились их атрибуты. Глава 61. Коронный солдат, ледяной дракон. Яйца дракона мороза не вылупившиеся. Описание. Вероятность высиживания яйца, произведенного ледяным драконом, составляет 0,2%. После использования кристалла крови дракона вероятность успеха увеличится. Взглянув на описание, Ли Чен на мгновение задумался. Если бы он не использовал кристаллы, то по теории вероятности из этих 5000 яиц могло бы вылупиться 10 ледяных драконов. Как и ожидалось, бог творения наделил расу драконов чрезвычайно сильными качествами. Следовательно, вывести их будет очень сложно. Можно сказать, что вероятность была до смешного мала. В этот момент Ли Чен достал из рюкзака большой кристалл крови дракона. Сильвия, наблюдавшая за происходящим со стороны, нервно сжала кулаки. Она хотела что-то сказать, чтобы остановить его, но закусила свои нежные розовые губы. В конце концов, она ничего не сказала. «Динь-дон, вы собираетесь использовать один большой кристалл крови дракона, чтобы ускорить процесс высиживания яиц морозного дракона. Вы уверены?» «Да», — без колебаний ответил Ли Чен. «Динь-дон, с тех пор как вы использовали один большой кристалл крови дракона, процент успеха вылупления увеличился на 1%. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Успех инкубации яйца ледяного дракона увеличился до 100%. Динь-дон, вы успешно вылупили ледяного дракона коронного класса. Рев. Внезапно раздался громкий драконий рев. В одно мгновение перед Ли Ченом появился 10-метровый ледяной дракон. Глядя на дракона перед собой, Сильвия была взволнована. Это ледяной дракон. Будучи принцессой клана ледяного дракона, она чувствовала, что связана с ним кровью. Она была уверена, что это действительно он. Ей казалось, что она видит сон. Кристалл крови дракона. Как принцесса клана ледяного дракона, она, естественно, не испытывала недостатков в кристаллах. Все, что ей было нужно, это немного крови. Однако использование большого кристалла крови дракона повышало успешность высиживания яйца лишь на 1%. Как мог уже вылупиться первый дракон? Это был сон. Очень быстро Сильвия успокоилась. Она подумала, что все это благодаря удаче Ли Чена. Как принцесса клана драконов, как она могла не знать о скорости вылупления драконов в своем клане? Ли Чен не знал, о чем думает Сильвия. Пока она была погружена в свои мысли, Ли Чен начал безудержно высиживать другие яйца. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Вы успешно вылупили ледяного дракона коронного класса. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Вы успешно вылупили ледяного дракона коронного класса. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Вы успешно вылупили ледяного дракона коронного класса. Динь-дон, рев. В пещере непрерывно слышалось бесчисленное множество ревов. Ли Чен высидел все 5000 драконьих яиц. В одно мгновение перед ним появилось бесчисленное множество величественных и ужасающих драконов-морозов, заполнивших весь зал. Если бы не тот факт, что его войска были собраны вместе, эта пещера давно бы взорвалась. Как раса, стоящая на вершине всего континента, ледяные драконы были рождены с чрезвычайно высокими наступательными и оборонительными способностями. Естественно, система классифицировала их как войска высшего ранга. В этот момент Ли Чен открыл панель атрибутов ледяного дракона. Ледяной дракон. Описание. Ледяной дракон, родившийся в чрезвычайно холодной земле. Он может использовать чрезвычайно страшное дыхание ледяного дракона. Раса. Ледяной дракон. Уровень. 1. Физическая, магическая атака. 1100. Защита. 420. Ранг. 13. Здоровье. 200,1. Умение 1. Тело дракона максимальный уровень. Тело ледяного дракона обладает огромной силой, снижая получаемый физический урон на 50%. Сопротивление магии увеличивается на 50%. Навык 2. Дыхание ледяного дракона уровень 1. При использовании на врага, ледяной дракон наносит ледяной урон. Магические атаки умножаются на 10 для 10 тысяч единиц одновременно. Здания, пораженные дыханием дракона, впадают в замороженное состояние, теряя все функции. Время действия 10 минут. Умение 3. Ледяной щит уровень 1. Понижает температуру тела ледяного дракона, защищая его твердым льдом. Ледяной дракон погружается в сон, восстанавливая 1% своего здоровья каждую секунду и получая иммунитет ко всем атакам. Действует 20 секунд. Время действия 1 часов. Умение 4. Ледяной укус уровень 1. Ледяной дракон наносит урон в виде эффекта всплеска, атакуя до 1000 единиц одновременно. Мораль 200. Лояльность максимальная. Потребление пищи 100 тысяч в день. Это чемпионский класс. Глядя на атрибуты ледяного дракона, даже Ли Чен был потрясен. В отличие от диких монстров в городе ледяного дракона, драконы, выведенные Ли Ченом, не были ослаблены. Их атрибуты, естественно, были взрывными. Их ХП достигал 200 тысяч, что было просто немыслимо. Более того, их атрибуты были только на первом уровне. Самый высокий уровень вида чемпиона мог достигать сотого уровня. Если бы они ждали, пока достигнут максимального уровня, их атрибуты были бы просто ужасающими. Их наступательные и оборонительные характеристики превосходили бы другие виды на много миль. Более того, 4 навыка, которыми они обладали, также были чрезвычайно мощными. Тела драконов были простыми и грубыми. Физический урон уменьшался на 50%, а сопротивление магии увеличивалось на 50%. Это означало, что какой бы урон они ни получали, он уменьшался наполовину. Второй навык можно назвать фирменным навыком расы драконов. Дыхание дракона – навык, которым владели все драконы. Однако дыхание дракона наносило урон льдом, и самое страшное заключалось в его последующих эффектах. Дыхание дракона можно было накладывать на здания. Здания, пораженные дыханием дракона, теряли все эффекты. Это был чрезвычайно мощный навык стратегического уровня.